Глава 23. До возвращения света, звука, ощущения тела возник барабан. Сперва он звучал издалека. Мне представилась одинокая женщина в каноэ долблёнки. Барабанчик зажат между коленей, глаза закрыты, она снова и снова отбивает простую дробь, будто всю жизнь ее отбивала и не думает останавливаться до самого конца. Удары понемногу делались громче, громче и подошли вплотную, так что каждый отдавался у меня в теле. Они стали чаще. Спокойные поначалу руки бешено плясали. Я мысленно следила за каноэ. Вот оно все ближе, барабанный бой все отчетливее и быстрее, и вот женщина уже в шаге от меня. Поглощенная ритмом, меня она не замечает. Я пыталась шевельнуться, но что-то меня удерживало. «Кто ты?» — хотела крикнуть я, но голоса не было. На миг она показалась похожей на Эллу. Черные волосы облачком клубились над головой. Потом я, не заметив, когда произошла перемена, увидела женщину, спасшую меня от ягуара. Мышцы на ее обнаженных руках переливались в такт барабанному бою. Пот промочил гладкие черные волосы, потек ручейками на лицо. И тут, словно впервые услышав что-то помимо дрожи барабанной перепонки, она подняла глаза. «Мои глаза», — поняла я. «Мое лицо». Она улыбнулась мне, явив окровавленные зубы, сжала кулак и ударила по барабану, порвав кожу. Содрогнувшись всем телом, я очнулась в темноте дельты. Надо мной качались ветви пальчатой пальмы. Название ей дали за листья, напоминавшие растопыренную ладонь. Сейчас их тени шевелились на ветру. Пальцы словно норовили ухватить луну и несколько проступивших между лохмотьями облаков звезд. Я слышала почти беззвучное движение воды среди камышей и сучьев топляка. В нескольких шагах за моей спиной кто-то шуршал и стрекотал. Я попробовала поднять голову. Шею пронзила такая боль, будто кто-то всадил мне в позвоночник ржавый нож. Я проглотила подступивший к горлу стон. Ни к чему подманивать обитателей Дельты, пока я не готова к бою и даже встать не могу. И с великим трудом заставила себя не двигаться, пока не унялась боль. Подо мной была твердая земля. И даже камни. Вместе с пальмой это означало, что меня оставили на настоящем острове. Вслушавшись, я уловила дыхание Эллы и Коссела, хриплое похрапывание рука и короткие судорожные вздохи, очевидно, Чуа. Итак, мы вместе. И все пока живы. Не сказать, чтобы я высоко оценивала наши дальнейшие шансы на выживание, если паралич не пройдет. Закрыв глаза, я увидела, как несутся к нам через дельту трое. Перепрыгивают протоки, окунаются в них, выныривают, блестя мокрой кожей, и мчатся сквозь тростники. «Мерещится», — сказала я себе, — «морок воспаленного страха». В другом месте, к примеру, на помосте перед танцем Анхо, в окружении людей с чашкой квея в руке, эти слова прозвучали бы разумно и здраво. Разве увидишь за много лик, крадущихся в ночи созданий? Невозможно. Бессильно распластавшись в грязи дельты, я не нашла утешения в этой мысли. Я открыла глаза и изо всех сил постаралась не сомкнуть веки снова. Отсчитав 1000 ударов сердца, я проверила, как слушается тело. На этот раз не пыталась согнуться в поясе, а перекатилась на бок. Это кое-как удалось. Змеиный яд обжигал жилы, дыхание срывалось, ребра соднило от камней под боком. Подступил обморок. Но я знала, что поджидает меня во тьме беспамятства. И вцепилась в сознание, как женщина в умирающее дитя. Когда боль вновь улеглась, я различила в нескольких шагах от себя лежащую навзничь Чуа. Рот был безвольно приоткрыт. Видно, она еще блуждала по темным переходам своего разума. Узы с нее сняли, как и с меня. Чуть дальше я увидела небольшую груду оружия. мечи, копья, топоры. Но мне пока было мало проку с этого открытия. Я хотела пошевелить пальцами. Не справилась. Попробовала еще раз. Их как огнем опалило. После чего я отступилась. Уставила взгляд в шевелящиеся камыши и попробовала обдумать, что делать дальше. Хорошо бы что-то более осмысленное, чем вот так валяться. Мне надо было выжить. На островке не сыщешь беременных женщин. Значит, даже если я раздую искорку чувства к руку в большое пламя, испытания мне не пройти, не добраться к Богу. Я лежала в жаркой темноте, не в силах шевельнуться, обжигая легкие воздухом. Впервые я взглянула в глаза такому исходу. Конечно, я с самого начала боялась провалиться. С Рашамбара, с тех пор, как услышала песню Коссола и Эллы. Но бояться еще не значит верить, что такое может случиться. «Бог милостивый», — беззвучно молилась я. «Бог справедливый, ты спас меня. Ты не случайно позволил мне выжить. Прошу, не дай мне тебя подвести. Прошу, Господь мой, укажи мне путь». Где-то вдали раздался крик. Повторился и вдруг навсегда оборвался. Во мне всколыхнулась надежда. Дельта насквозь прошита смертью. С той поры, когда первая змея погрузила ядовитый зуб вплоть другого создания, а Наншаэль расхаживал по ее илистым отмелям, миллионами рук раздвигал камыши, разыскивая живых существ и приближая к себе в миг их развоплощения. Мой бог был рядом. Он всегда был рядом. Я выбрала для испытания родные места не только ради рука, не только потому, что в Домбанге начался мой жизненный путь, но и потому, что здесь я ощущала присутствие бога. Он владел дельтой еще более явно, чем окружавшими Рашамбар краснопесчаниковыми горами. И все же, если верить в уотонам, если не обманывала меня память о златоглазой женщине, кто-то здесь насмехался над моим богом, пребывая в дельте с тех же давних времен или того дольше, в ярком, прекрасном, открытом отрицании смерти. Для забавы этих существ нас схватили, отравили, отволокли на остров, а им не было дела до моего испытания, до моего служения. Если я хочу завершить приношение, придется действовать вопреки им. Я усилием воли сосредоточилась на настоящем. Чуо шевелилась, беззвучно подергивалась от боли. В ее судорогах было что-то странное, неестественное. Я прищурилась, силясь разобраться в скользящих тенях. И тут, между двумя ударами сердца, ветер сорвал с луны обрывок облака, нас залило млечным светом, и я увидела. Нет, шевелилась не Чуа. Она неподвижно распростерлась в грязи. Двигался же паук, величиной с мою раскрытую ладонь. Он заполз ей на живот и, сидя там, чистился, с жутковатым пощелкиванием перебирал лапами. Я бы вскрикнула, но боль, залившая горло, душила предостерегающий крик. Изо рта вырвались только сиплый стон и струйка теплой слюны. Я приподнялась на локте, да так и застряла, зажатая в кулаке яда. Мышцы груди и плеч задрожали, дернулись и отказали, снова уронив меня в грязь и оставив задыхаться, пока под кожей догорали тысячи крошечных огней. Когда в глазах прояснилось, взгляд нашел паука. Словно закапываясь в тело, он снова и снова впивался в живот Чуа. Рыбачка судорожно вздрагивала, но не приходила в себя. Слишком далеко ушла. Я снова попыталась шевельнуться, перекатиться, и опять безуспешно. Паук трудился все яростнее, вгрызаясь в Чуа с такой свирепостью, словно сражался за жизнь. Или за свой выводок. Я, наконец, узнала в нем кошмар из детских сказок. Мы называли таких кукольники-мясоеды, за то, что их добыча начинала плясать, уплясывалась до смерти. Паучиха отыскивала больное животное, собаку, свинью, лишь бы в нем хватило мяса прокормить паучат, а сил отбиваться не было, вгрызалась под кожу и откладывала сотни яиц. Еще полдня или около того несчастное животное чувствовало себя неплохо. Потом проклевывались из яиц крошечные паучата, принимались за еду, и тогда жертва начинала подергиваться, корчиться, даже подскакивать, словно подвешенная на ниточках безжалостного кукольника. После суток такой пляски последний прорыв, когда мириады паучат вываливались наружу, представлялся ударом милосердия. Нитки-марионетки, наконец, обрывались, даря ей свободу. Сейчас паук ввинчивался в тело Чуа. Тонкий ручеек крови, черный под луной, стекал ей на бок. Если дотянусь прежде, чем тварь отложит яйца, рыбачку можно будет спасти. Я рывками втягивала в себя воздух, снова и снова сражаясь с собственными непослушными мышцами. Теперь мне удалось подтянуться на шаг. И еще раз, хотя при каждом натужном вдохе тело опаляло болью. Ветер подхватывал мучительный стон. Я решила, что стонет Чуа, не сразу поняв, что звук вырывается из моей глотки. Грудь содрогалась, руки дергала от напряжения, но я все же дотащилась до бесчувственной женщины. Успела. Кукольник еще буравил тело. Я занесла слабую руку, чтобы его смахнуть, и замерла. Граненые глазки паучихи сверкали под луной десятками драгоценных кристалликов. Она шевельнула жвалами, словно пробуя воздух на вкус. Воздух пах потом Чуа и ее кровью. Эти запахи, должно быть, и привлекли паучиху. Я могла бы спасти женщину, отогнать тварь, не подпускать ее, пока рыбачка не очнется. Кукольники недаром нападали на больных. Они, хоть и крупные, были не так опасны, чтобы справиться со здоровой добычей. Я могла бы спасти Чуа жизнь. Но когда уже занесла дрожащую руку, в голове зародилась новая мысль. Дай ей умереть. Разве я не слуга Ананшаэля? Разве эта паучиха не его слуга? Лежа на жесткой земле, слепая от боли, я молилась Ананшаэлю, и он ответил на молитву. Мне представились проклевывающиеся в теле рыбачки сотни яичек, новорожденные существа, пирующие в темноте, пожирающие ее кровь и мясо, раздирающие их, пока не наберутся силы, чтобы продрать кожу, вырваться из черных развалин тела. И это тоже деяние моего бога. Такое происходит в Дельте ежедневно, тысячу раз на дню. Кто я такая, чтобы спорить? Тем более, если могу обратить происходящее к своей цели, подчинить своему служению. Я медленно опустила руку. Паучиха смотрела на меня. Не представляю, что она видела в темноте, но ее сверкающие глазки не отрывались от меня, даже когда тварь замерла, откладывая яйца. Ужас меня покинул. Она была прекрасна. Эта паучиха, стройная, длинноногая, великолепная в чистоте целеустремленности. Она, как и отравившая меня утром змея, как разрубленный мною в селении Вуотон крокодил, как кинувшийся на меня в детстве ягуар, была созданием Дельты. И, как и я, смиренной и щедрой служительницей смерти. С самого возвращения в Домбанк я тщилась стать тем, чем не была, найти в себе незнакомые чувства. Что понимала в любви эта паучиха? Что ей до любви? Иногда довольно быть тем, что ты есть. «Давай», — шепнула я ей, — «делай свое дело». Я ждала, что она убежит, закончив кладку. Нет. Вытянув тело из пробуренной в боку Чуа ямки, она несколько раз шатко, неуверенно шагнула и свалилась наземь. Об этом я забыла. Кладка яиц — последнее дело кукольника. Паучиха не видит, как вырывается на свет ее потомство. Не видит, как растут паучата. Я протянула руку, взяла в ладонь и подняла к луне дернувшееся в последний раз тельце. Умелые, ласковые руки Ананшаэля уже развоплотили ее. Я еще держала труп, когда меня снова накрыла темнота. Второй раз я очнулась, потому что Рук тряс меня за плечи. За его головой сияло, слепя глаза и укрывая его лицо тенью, утреннее солнце. Шевелиться было еще больно, но далеко не так, как в прошлый раз, ночью. Ночью. Повернувшись, я увидела на расстоянии вытянутой руки трупик паучихи. Над ней уже жужжали мухи, кишели муравьи. Лежавшая в нескольких шагах дальше Чуа еще не очнулась. Ранка у нее в боку подсохла. Эллы с Косолом я не нашла. Место, где они лежали ночью, опустело. Осталась только примятая трава. Встревожиться за них я не успела, потому что Рук поднял меня на ноги. «Что происходит?» — выдавила я, прикрывая глаза ладонью. «Ягуары происходят!» — прорычал он и, еще не договорив, швырнул что-то левой рукой. Палку или камень мне помешало рассмотреть муть в глазах. «Два ягуара!» Поначалу опасались, но, по-моему, уже разгадали мой секрет. «Какой секрет?» — спросила я, моргая и вглядываясь в густые кусты вокруг. Во рту стоял вкус пепла, в голове гудело, но зрение потихоньку прояснялось. Мы стояли на маленькой, с десяток шагов, прогалине. Ее лениво огибала широкая мутная протока. Со стороны суши поднимались тростники и колючие заросли. «Секрет в том», — буркнул Рук, — «что мне двух шагов не пройти, не свалившись». Я тоже попробовала шагнуть, пошатнулась и упала бы, если бы не ухватилась за его плечо. И тогда я заметила, что в руке у него меч. Необычный, вычурный, из кованой бронзы. «Откуда?» — тупо спросила я, забыв на минуту о замеченном раньше складе оружия. «Оружие нам оставили». Рук указал на уменьшившуюся груду. «Хоть и бросили на смерть?» «Думаю, чтобы нам тут не скучно было умирать. Вот». Он вложил мне в руку древко копья. Оно было с меня ростом, наконечник тоже из бронзы. Я бы долго любовалась им, если бы ягуары не выбрали это время для атаки. Они плавно, словно вытекли, вышли из кустов с двух сторон от нас. Рук, сверкнув отраженным в клинке солнцем, замахнулся на одного, я развернулась к другому. Я впервые видела ягуара с того дня, когда меня в прошлый раз пытались принести в жертву. Мне помнился громадный кот с пастью, готовый разом сокрушить мой череп. Конечно, с тех пор я подросла и избавилась от детских страхов. Зверь, с которым предстояло схватиться теперь, был немногим тяжелее меня. Двигался он с той же запомнившейся мне смертоносной грацией, но и я стала ловчее. Пока между нами копейный наконечник, он мне не опасен. Ягуар оскалил клыки, зашипел, переступил вправо, влево, отыскивая слабое место. Золотисто-зеленые глаза впились в меня почти человеческим взглядом. «Давай, давай», — шепнула я. Кот хлестнул хвостом, обошел меня по широкой дуге, отмахнулся лапой от наконечника и снова закружил, испытывая оборону. За спиной обиженно взвыл второй зверь. «Не могу не отметить недостатка бессмертных женщин, выскакивающих из вод нам на выручку», — заметил Рук. «Или до них еще дойдет». Дышал он тяжело, но размеренно. «Я бы не спешила с ней встретиться», — ответила я. «Послушать вуотонов, в тот раз она оставила меня в живых, чтобы потом веселее было убивать». «Да? Ну так ей бы лучше поторопиться, а то эти кошечки справятся и сами». Я с просонья была не в себе, а потом отвлеклась на ягуаров. Так что только теперь заметила, что вчерашняя ярость Рука, его отвращение и презрение ко мне пропали без следа. Обернуться, чтобы заглянуть ему в лицо, я не решилась, но голос стал прежним, с суховатой усмешкой, ясной и невозмутимой. «Отчего ты не дашь им нас убить?» — спросила я. «Меня убить». «А потом в одиночку пробиваться из дельты?» «Мог бы спасти одну Чуа. Она лучше любого из нас знает дельту». Я стояла в полоборота к ягуару, словно забыла о нем, пока краем глаза не уловила движение, а тогда хлестнула копьем, сбив зверя в прыжке. Сражаться копьем мне давно не доводилось, и хотя наконечник оцарапал ему бок, основной удар пришелся древком. Ягуар вскочил, зашипел и попятился, не сводя с меня светящихся лавой глаз. «Промахнулась, как я понял?» — спросил Рук. «Не добила». «Хреново из тебя, жрица смерти». «Зачем ты нас спасал?» — спросила я. «Зачем привел меня в чувство?» Рук вместо ответа тихо выругался. За коротким шорохом послышался звук входящего в тело клинка и отчаянный визг, сменившийся тяжелым дыханием Рука. «Ты еще жив?» — осведомилась я. «Пока да». «Тогда отвечай на вопрос». Рук сплюнул. «Наверняка еще не раз придется горько пожалеть о своем решении. Но пока что у нас с тобой не кончено». Мой зверь оскалил зубы. Я ответила ему тем же. «Это как понимать?» «Ты еще не открыла мне правды». «Тебе мало знать, что я жрица Ананшаэля?» «Мало. Ты сказала, что вернулась в дом банк, а зачем?» «Не объяснила». «Чтобы послужить Богу». «Смерть всюду одинакова. Я видел, как умирают люди в других местах. И сам убивал. Зачем тащиться в такую даль?» Почему-то мне было проще с ним разговаривать, стоя перед ягуаром. Словно зверь напоминал о могуществе моего Бога, о том, что все сказанное нами, вся причиненная и испытанная боль уйдет, забудется со смертью. Я перехватила копье старинным манджарским хватом журавля, приподняв над головой, и прикрыла глаза. Не знаю, какое чувство предупредило меня о прыжке ягуара. Может, движение воздуха шевельнуло волоски на предплечьях. Или я что-то услышала. Или сквозь веки увидела движение красных теней. Или костями уловила голос Бога. Все равно. Главное, я о нем знала. И всей силой ослабевшей руки опустила копье. Пробила шкуру и узлы мышц, сквозь сдавленный кошачий вопль погрузила копье в запекшуюся землю. За спиной слышался шум боя. Рук тоже сражался насмерть, но я не открыла глаз и крепко держала копье, на котором корчился зверь. Когда через древко ко мне дошло содрогание последнего вздоха, я позволила себе взглянуть. Мое копье пробило ягуару спину над плечом, пригвоздило его к земле. Он глянул на меня своими прозрачными глазами, оскалил зубы и уронил голову. Дикая тварь, укрощенная, наконец, терпеливой рукой Ананшаэля. Только вырвав копье из окровавленного тела, я заметила, что и схватка за моей спиной окончена. Обернувшись, я увидела Рука, стоящим на одном колене над трупом другого ягуара. Солнце играло на бронзовом клинке, блестело в крови, превращая падающие капли в рубины. Стекающий по лицу пот промочил руку без рукавку, а на плече смешался с кровью. От царапин там, где зверь пробил его защиту, и из проколов от крокодильих зубов. Рук, казалось, не замечал ран. Он смотрел только на меня. Словно остальной мир пропал, утонул в болоте. «Зачем ты вернулась?» — спросил он. Ответ кололся во мне, как впившийся в тело шип. «Вернулась, чтобы полюбить тебя и отдать Богу». Так сказал бы Коссол. Коссол всегда говорил только то, что думал. Так могла бы сказать Элла. Я же, открыв рот, чтобы изречь правду, услышала от себя другие слова. Вернулась, чтобы узнать, кто обитает в дельте. Я хотела понять, что произошло со мной в детстве. Это не было ложью, но не было и всей правдой. Рук взглянул недоверчиво, тяжело перевел дыхание, но от новых расспросов его отвлек стон очнувшейся Чуа. Женщина шевельнулась, стала бессмысленно шарить руками по воздуху, по земле. «Чуа!» — позвала я, шагнув к ней. Услышав свое имя, она замерла, а потом перевернулась на четвереньки и выковырила из земли большой острый камень, зажала его в пальцах, будто собиралась вдребезги раздробить мне череп. «Чуа!» — повторила я, сделав еще шаг к ней. «Это пир и рук. Мы на острове. Они нас отравили и бросили здесь». Ее темные глаза забегали от меня к руку, понемногу становясь осмысленными. «Помню», — сухим сорванным голосом произнесла она, но камня не выпустила. «Где те двое?» «Пропали», — ответил Рук. «Когда я очнулся, их уже не было». «Значит, мертвы», — кивнула рыбачка, будто того и ждала. «Я бы за это не поручилась», — сказала я. «Ручайся, не ручайся, все равно». Она всмотрелась в медлительное течение реки и покачала головой. «Надо отойти от воды». «Зачем?» — удивился Рук. «Крокодилы, водяные змеи. Удивляюсь, как мы ночь пережили. Тут сотни всяких». Она осеклась, уставившись на труп паучихи. Выронила камень. Руки, словно повинуясь какой-то подсказке, потянулись к животу, нащупали подсохший струп на месте кладки. Медленно, как после долгого тяжелого дня, в предвкушении отдыха и теплой ванны, Чуа закрыла глаза. Я ждала, что она станет раздирать рану ногтями, попытается выдрать из себя то, что осталось внутри, но она просто прижала ладонь к окровавленной коже. Движение было медленным и осторожным, почти оберегающим. Рук покосился на меня и снова на Чуа. «Что такое?» Она открыла глаза. «Нет, я ночи не пережила». «Опять змеиный укус?» Разглядывая ее ладонь, спросил Рук. «Это действует медленнее», — покачала головой Чуа. «И страшнее». Из глубины всплыла маслянисто-желтая рыба, поймала низко летавшую стрекозку и скрылась в мутной воде, оставив на поверхности расходящиеся круги. Я некоторое время смотрела на них, а, обернувшись, встретилась с теплым и твердым взглядом Чуа. «Убей меня», — попросила она. Копье в моей руке было легче перышка. «Нет», — тихо ответила я. «Паук», — она указала на поджавшие лапки тельца, — «отложил в меня яйца. Они скоро проклюнутся, станут расти и пожирать меня, мои внутренности, а потом прорвут кожу». «Знаю». «Так убей меня». «Не могу». Чуа наморщила лоб. «Ты присягнувшая черепу. Я слышала, ты говорила в камере». Я чувствовала впившийся в меня взгляд Рука, пробиравший до самого сердца. «Я отдам тебя Богу в свой срок». «Он уже настал», — не уступала женщина. «К полудню они вылупятся». «Подождем до полудня». Отказывая, я чувствовала свою неправоту. Наншаэль тем и прекрасен, что освобождает нас от страданий. Короткий укол моего копья избавил бы ее от горячей, грызущей боли. Она, еще не ударившись о землю, была бы свободна, спасена. Этому меня учили. В это я верила, как ни во что другое. В иной день иного месяца я бы, не задумываясь, с радостью вскрыла ей горло. Но здесь мне остались считанные часы. А работа была еще не закончена. Женщина, в которой зреет новая жизнь. Не Ананшаэль ли ответил на мою молитву? Не он ли послал паучиху, давая мне последний шанс завершить испытание? Или я обманываю себя. Миллионы и миллионы существ, что ни день движутся своими путями по земле, по воде и по воздуху, не все они посланы богами. Не каждая смерть паука таит в себе особый смысл. Существовала жестокая возможность, что судьба Чуа никак не связана с моим испытанием, что, затягивая ее мучения вместо того, чтобы с ними покончить, я предавала Бога, которому молилась. И я опять задумалась, не вонзить ли копье ей в горло. И снова удержала руку. Бывают в жизни минуты, когда рассудок бесполезен, и самый светлый ум ничего не стоит. Годы обучения и познания бессильны против грубого факта. Есть вещи, которых нельзя знать. Можно преодолеть пространство между Домбангом и Рашамбаром, но мир полон пространств, которых нельзя измерить. Следствий, начисто оторванных от причин. Стремительного движения, первый толчок которого забыт. Паука мог послать Ананшаэль. Или не он. Перед лицом неотвечающего на вопросы Бога остается только верить. Под взглядами Чуа и Рука я покачала головой. Еще не время. Рыбачка сплюнула на примятую траву и шагнула к груди бронзового оружия. Выбрав кинжал с костяной рукоятью, она пальцем ощупала лезвие. «Я сама», — кивнула она. «Я могла бы ее обезоружить». Могла ударить по голове, бесчувственную связать ее же одеждой и оставить дожидаться, пока в ней созреют паучата. Для того я и оставила ее кукольнику. Ее самоубийство стало бы моим проигрышем. Я бы пришла к Богу, избавившему меня от мучений детства, подарившему мне все лучшее и прекрасное в моей жизни, неудачницей. И все равно я не могла шевельнуться. Я сумела только выговорить, когда она приставила блестящее стриё к своему боку. «Подожди». «Чего?» Проминая кожу остриём, уставилась на меня Чуа. «Против этого есть средство», — опередил меня Рук с ответом. «Ты лучше меня знаешь. Выпей баклажку настоя чернолиста, и яйца погибнут, не проклюнувшись». «Чернолист растет только на морском берегу», — ответила Чуа. «Откуда ты знаешь?» — возразил Рук. «Я всю жизнь провела в Дельте. Последние 20 лет в халупе на запрудах. За это время чернолист мог разрастись по всей Дельте». «Поживи еще», — добавил он, бросив на меня взгляд. «Потому что пока ты жива, у нас есть надежда». «Поживи», — безмолвно поправила я. «Потому что мне еще рано тебя убивать». Чуа, скривившись, обернулась ко мне. «Дай слово, что когда они проклюнутся, ты меня прикончишь». «Обещаю». Со смертью Чуа набиралось 6. Оставался Рук. Под теплым ветром вздыхали камыши. Воду тронула мелкая рябь и снова улеглась. Над трупами ягуаров гудели мухи. Утро пахло кровью и гнилью. «Где же боги?» — скорее сама себя спросила я. Пустой и бездонный вопрос. На него ответила Элла, выступив из зарослей с бронзовыми серпами в руках. «Они здесь уже побывали», — жизнерадостно объявила она. «Откуда ты знаешь?» Она ткнула пальцем себе за плечо. «Если не они, значит, нашелся другой любитель высаживать в черепах редкие цветочки».